Глава вторая. А вот и Витрополь, блистательный город с дивным величием, встающий над изумрудными владениями Нептуна. О, царица народов, прими дань восхищения от того, чья цель — стать одним из множества твоих рабов. С такой краткой, но пламенной речью обратился Эдвард Сидни к нашей возлюбленной столице, завидев вдали ее гордые вековые башни. Менее чем за неделю юноша обратил в действие свою решимость оставить Англию, и теперь после месячного плавания по морям его корабль бросил, наконец, якорь в Гластаунской бухте. Был чудесный летний день, когда нога Сидни ступила на африканский берег, а его очам предстала башня всех народов, чей громадный силуэт четко вырисовывался на фоне яркого безоблачного неба. Юноша на миг задержался и поглядел по сторонам. Перед ним уходило вдаль море, в которое словно руки вдавались два мыса, обнимая часть водного пространства и образуя гавань, где в безопасности покачивались на якорях тысячи военных и купеческих кораблей. Большая их часть несла львиный флаг Англии, однако над верхушками мачт реялись стяги почти всех подлунных государств. Приглушенный расстоянием гомон доносился до суши, где ему вторили более громкие звуки, заполнивших набережную толп. По другую сторону уходили в головокружительную высь стены и бастионы города, сумрачно хмурясь на пенные волны, что с ревом бились в их подножие. Над темными укреплениями разносился гул снующей толпы, стук колес и цокот копыт. Колокола как раз начали возвещать полдень, и в их хоре отчетливо выделялся низкий торжественный бой большого соборного колокола, звучный, словно глаз трубы, среди лютней и арф. Витрополь лежал в устье широкой долины, обрамленной длинными низкими холмами, в окружении рощ и садов, виноградников, полей, лугов и так далее, и так далее. На заднем плане вставали горы, синь которых почти сливалась с безбурным горизонтом. Вся местность представала сквозь мягкую туманную дымку, которая ничуть не портила, а лишь усиливала очарование этого земного рая. Сидни вбирал глазами величественную картину, пока у него не перехватило дыхание. Тогда, повернувшись, он зашагал прочь упругой походкой юной надежды и, вскоре миновав охраняемые ворота, оказался на одной из главных улиц Витрополя. Она была в четверть мили шириной и представлялась бесконечной. Правую ее сторону полностью занимали роскошные лавки, без единого перерыва на жилой дом. Вдоль левой тянулся целый квартал зданий, которые, судя по приятной общности архитектуры, составляли одно целое. Широкая лестница вела к главному входу, в тени портика укрывались от полуденного солнца кучки хорошо одетых людей. Видны были и слуги, они переходили от одной группы к другой, разнося на серебряных подносах напитки и угощения. Колоссальное здание завершал исполинский купол, увенчанный соответствующих размеров мраморным львом. В огромной лапе зверь держал гигантский алый штандарт, чьи мощные складки тяжело колыхались от легкого бриза. Когда же временами ветер стихал, то знамя неподвижно повисало в застывшем воздухе, и тогда на нем можно было прочесть надпись пылающими золотыми буквами «Отель Храбруна». Люд на улицах был самый разнообразный. По большей части его составляли высокие разбойничьего вида мужчины, чья мускулистая стать и обветренные лица свидетельствовали о постоянном упражнении на открытом воздухе. Молодцеватые господа в армейских мундирах прохаживались между ними бравой походкой, свойственной людям военного звания. Иногда проносился во весь опор блистательный кавалерийский офицер. Имелось также сносное количество фланирующих денди и франтов. Однако более всего в этой пестрой толпе вниманием Сидни завладели крохотные образчики человеческого племени ростом в среднем около 4 футов. Мужские представители оного носили черные треуголки, синие сюртуки, красные жилеты, украшенные большими белыми пуговицами, черные панталоны и белые чулки, а на ногах у каждого был один большой круглый деревянный башмак, что, впрочем, не мешало им передвигаться с поразительным проворством. Женский наряд состоял из синего платья, красной кофты, белого фартука и маленького белого чепца без оборки или иных украшений с одной только узкую красную лентой. Башмаки у женщин были такие же, как у мужчин. Эти поразительные создания сидели в низеньких палатках, доверху набитых шерстяными носками и рукавицами, домотканными полотенцами и салфетками, яйцами, маслом, рыбой и тому подобным товаром. Каждого проходящего они окликали «Дэймун», «Мальчук», «Сайк» и «Кэлук», а время от времени кто-нибудь из мужчин, оставшись без дела, принимался для забавы распевать следующие изысканные куплеты. «Эмалия у нас с дырувенный телох», так упилась, что свылилась с ног, каталась в упила, ногами сучила, из кармана достала клинок. Война бы себя припорола насквозь, но скрутить и связать мне ее удалось. Тут она верещала, фырчала, хрычала, но меня это не волновало. Тут война натянула пынцовый мантель, потащилась и залегла в постель, и дрыхла пайкуда, прибрали пайвсюду, и в башке не развеялся хмель. Покуда Сидни слушал, как маленький крепыш распевает эти пленительные стихи, за спиной у него раздались звуки барабана и дудки. Обернувшись, он увидел, что по улице идет невероятное шествие. Первым выступал очень рослый и плечистый человек, чье исхудалое тело облекал наряд из выцветшего алого бархата, отделанный потускневшим галуном. На боку у него была шпага, а на шляпе грязное белое перо. Следом ехал черный фургон, который влекли две тощие клячи. По сторонам мрачной повозки, пританцовывая, вышагивали двое молодых людей. Один из них был бы красавцем, если бы не страшный и отчетливый след, оставленный голодом в каждой его черте. Бледное худое лицо и цепкий взгляд второго явственно говорили об изворотливости, которая показалась Сидни слегка отталкивающей. Оба они были облачены в лохмотья некогда роскошных одеяний. Руки и ноги их, впрочем, оставались совершенно неприкрыты, а голову защищал от палящего солнца лишь драный красный платок. За ними шли два музыканта, один с барабаном, другой с дудкой, а замыкала процессию вереницы из 20-30 голых, тощих, заморенных детей, некоторые из них были в крови и длинных свежих рубцах от недавних побоев. Поравнявшись со входом в отель, предводитель крикнул «Стой!», фургон тут же остановился, черные занавески раздвинулись, и из-за них выскочил жуткий живой скелет. В костлявых пальцах он держал жаровню с раскаленными углями, которую и поставил на мостовую. Предводитель тем временем обратился к быстро растущей толпе. «Господа, сейчас он покажет вам подвиг, которого никто еще не совершал и никто не сумеет повторить». Затем предводитель сделал знак, и двое детей тут же улеглись на пылающую жаровню. Скелет без всякого видимого усилия поднял ее над головой и пустился в пляс под музыку, которую заиграли дудочник и барабанщик. Дети с мгновения лежали неподвижно, потом вскочили и принялись совершать немыслимые прыжки, они скакали, пока их ноги не сгорели полностью. Тогда Букль, ибо, как уже догадались мои слушатели, именно он возглавлял эту странную труппу, велел скелету убрать жаровню и достать из фургона два длинных крюка. Тот немедля исполнил приказание. Букль, взяв крюки, подозвал еще двоих детей, проткнул их насквозь и оторвал от земли примерно на локоть. Дети разразились жалобными воплями, стараясь, чтобы получалось нечто вроде мелодии, а юный Наполеон и Евгений принялись отплясывать под эту музыку по ДД. Сидни, которого первая сцена привела в такой ужас, что он не мог двинуться с места, теперь протиснулся через толпу. «Негодяй!» — обратился он к Буклю. «Как смеешь ты посреди улицы жестоко убивать неповинных детей? А вы, господа, адресуясь к толпе, как можете вы безропотно взирать на такое гнусное варварство?» Ответом ему стал грубый хохот собравшихся. Букль с отвратительной ухмылкой схватил юношу, намереваясь затащить в черный фургон. Сидни отбивался, но безуспешно, молил зрителей прийти ему на помощь, однако слышал лишь восклицания вроде «Браво, Букль, задай ему жару! Англичанишка, как мы раньше не заметили! Мы не позволим всяким паршивцам нас учить, раздавить эту гадкую тварь! Дай-ка мне клещи, Нед, я помогу уложить его в постельку!» Сидни все еще сопротивлялся, хотя и слабо, когда до его слуха долетел стук приближающихся подков. Два всадника скакали по улице во весь опор, но, заслышав крики, придержали коней. Один осведомился, что происходит. «Ничего», — ответил из толпы какой-то малый, приподнимая шляпу. «Англичанин получил по заслугам и распевает об этом песенки». «Передержи язык», — отвечал верховой джентльмен, — «услышу еще дерзость, вколочу зубы тебе в глотку». С этими словами он подъехал к фургону и, вытащив из-за пояса заряженный пистолет, велел Буклю под угрозой немедленной смерти отпустить пленника. Букль, испугавшись, нехотя подчинился и сделал спутникам знак «трогаться». Сидни, спасенный таким образом от неволи и, возможно, от гибели, принялся благодарить своего избавителя в самых жарких выражениях, какие может подсказать признательность, и был немало обескуражен, натолкнувшись на смесь холодной вежливости и презрения. «Желал бы я знать, сэр, — молвил джентльмен, — как вы угодили в эту передрягу. Я всего лишь укорил извергов жестокости к невинным детям, которых он безжалостно убивал. Резаная свинья, дуралей, который полез не в свое дело, — заметил второй джентльмен, впервые открыв рот. «Едем, дуро, не станете же вы тратить время на разговоры с этим жалким нюней? Придержи язык, Джемми, или откуси его совсем», — ответствовал Дуро. «Я хочу знать, куда направляется эта жалкая щепоть праха. Я спрашиваю, сэр, в какую сторону вы намерены обратить свое хорошенькое личико. Сдается мне, вы сами в большой неопределенности на сей счет». «Позвольте, сэр», — отвечал Сидни, крайне раздосадованный таким высокомерным обхождением. «Я не понимаю, по какому праву вы задаете мне этот вопрос». «По праву сильного», — сказал Дуро. И, проворно соскочив с коня, бросил поводья спутнику. «Ладно, приятель, негоже нам расставаться на такой ноте. По огню в ваших глазах я заключаю, что вас стоит сохранить при себе». «Сэр, вы не смеете меня задерживать», — вскричал Сидни, когда маркиз схватил его за плечо. «Еще как смею, коли мне угодно». «Эй, Том», — обратился Дуро к дюжему молодцу, который стоял рядом и ухмылялся. «Возьми этот куль и доставь во дворец Ватерлоу. Скажи, чтобы тебя проводили в мою библиотеку, там его и оставишь, а слугам передай, чтобы его хорошенько кормили, пока я не вернусь домой». С этими словами маркиз вновь запрыгнул в седло, вежливо поклонился Сидни, наградил его улыбкой и, пришпорив лошадь, через мгновение скрылся с глаз. Дюжий малый схватил Сидни в охапку и понес, будто малое дитя. Смех тех зрителей, которые еще не успели разойтись, отдавался в ушах несчастного юноши, пока его так унизительно волокли прочь. Сгорая от стыда и ярости, Сидни делал попытки вырваться, но безуспешно. Том крепко стиснул его жилистыми руками, не давая шевельнуть и пальцем. Пройдя более 6 миль, они добрались до великолепного дворца, стоящего на вершине горы. Та, с одной стороны, нависала над морем, образуя отвесный склон высотой в 250 футов. Вокруг росли дубы и кедры, такие огромные, что их верхние ветви задевали крышу дворца. Лужайки и сады с пальмовыми и миртовыми рощами занимали остальной холм, а плакучие ивы, акации и другие нависающие деревья склонялись над искусственной рекой или каналом, опоясывающим его подножие. Том преодолел водную преграду по мосту, быстро вскарабкался на возвышенность и через несколько минут был уже у стены, скрывавшей от взгляда многочисленные пристройки и службы. Здесь он остановился и крикнул: «Эй, Билл, впусти меня! Чего тебе надо?» — грубо отозвался часовой, подходя к большим железным воротам. «Исполнить волю маркиза», — ответил Том. Ворота немедленно отворились, и Том прошел без дальнейших расспросов. Они пересекли 2 больших двора, вымощенных грубым серым мрамором, и оказались перед массивным порталом из того же камня. Том позвонил в колокольчик, и когда дверь словно по волшебству распахнулась, прошел через вестибюль в кухню. Это было просторное помещение, освещаемое и обогреваемое жарким огнем, на котором всевозможные котлы, вертела и противни источали дивные ароматы варений, печений и жарений. Рядом суетились дюжину судомоек и поварят, занятых приготовлением ужина, ибо шел уже 8 часов пополудни. Во главе огромного дубового стола восседала осанистая дама почтенных лет, облаченная в шуршащие черные шелка. Она, судя по всему, была главным божеством этого места и отдавала указания с горделивым величием, которое сделало бы честь иному тронному залу. Том со своей ношей подошел к этой важной особе и в самом почтительном тоне попросил отвезти его в библиотеку маркиза Дуро. «Что там у тебя за добро?» — осведомилась дама, привставая с места. «Ничего стоящего, миссис, просто английский дурачок, которого маркиз велел запереть в библиотеке и хорошенько снабжать провизией до его возвращения. Но так и поставь здесь, велико ли дело отнести такого недоумка на второй этаж, с этим и кухонные девки легко управятся. Однако Том не соглашался, и миссис Кухарка, которая сегодня была в уступчивом настроении, отрядила горничную показать ему дорогу. Поднявшись по лестницам и миновав множество залов, коридоров, галерей и прихожих, они, наконец, оказались в библиотеке. Том сгрузил свою ношу, затем, наградив Сидни увесистым пинком и бранным словом, вышел и запер дверь. Сидни, оставшись в одиночестве, обрел более чем обильную пищу для горестных размышлений. Он один в чужой стране, жители которой превосходят жестокостью и беззаконием самых грубых дикарей, в руках человека, обладающего почти деспотической властью, и, судя по его недавнему поведению, не стесняющегося ею злоупотреблять. Мечты о славе тоже поблекли. Как добиться величия среди тех, кто взирает на тебя и на твоих соотечественников с презрением и ненавистью? На все эти вопросы Сидни мог ответить лишь тяжелым вздохом. Он дал себе слово, если когда-нибудь выберется из теперешнего несправедливого заточения, вернуться на родину и принять тот удел, который она может ему дать. Однако более всего гордое сердце юноши страдало от прилюдно перенесенных унижений. Сидни невольно скрежетал зубами и клялся отомстить. Затем он встал и принялся осматривать свое узилище в надежде найти пути к бегству, но таковых не обнаружилось. Дверь была заперта, окна забраны золотыми переплетами, и даже если бы Сидни сумел их снять, прыжок с такой огромной высоты сулил неминуемую гибель. Он с горечью отошел от окна и, упав на кушетку, впервые обвел любопытным взглядом окружающее его великолепие. Книги, расставленные по стенам этого роскошного помещения, были скрыты за темно-зелеными шелковыми драпировками, которые сходились под потолком, образуя подобие шатра. Их со вкусом собранные складки удерживало большое хрустальное украшение в форме солнца. С него свешивалась небольшая, но изящная люстра. Рожки ее были сделаны из полированного серебра, а подвески — из чистейшего сверкающего хрусталя. По углам стояли мраморные бюсты величайших мужей Англии, поэзию представлял Мильтон, натурфилософию Ньютон, историю Юм, науку государственного управления Питт. В нише по одну сторону камина расположились два очень красивых глобуса, в парной нише по другую — телескоп с подставкой на круглом палисандровом столике. Посредине комнаты лежали материалы для письма и груда памфлетов, трактатов, газет и недопереплетенных томов, по большей части, как обнаружил Сидни, политического свойства. Один из трудов был открыт, рядом лежали серебряный пенал и батистовый платок. Сидни прочел отчеркнутый абзац. «Более всего нашей партии не хватает многообещающих молодых людей. Сильная когорта рьяных одаренных юношей сделала бы для победы больше, чем все помышляющие о кончине мудрецы мира». Добывать их следует с любым риском и любой ценой, и всякий, кто не желает видеть, как аристократию Витрополя попирает ногами поборник безначалия и его грязная свора, должен приложить все силы к тому, чтобы завербовать, ежели потребуется, даже и насильственно, описанного рода рекрутов. Сидни с улыбкой закрыл книгу и сказал: «Теперь я понимаю, почему со мной обошлись так бесцеремонно». И все же это удивительная страна, если людей здесь хватают и удерживают против их воли для служения делу некой политической партии. С полегчавшей душой, вернувшись к окну, он некоторое время наблюдал сквозь золотой переплет, как садится солнце, которое, медленно исчезая, пронизывало море и сушу дивным багрянцем. Последний золотистый луч погас, и в библиотеке зазвонил колокольчик. Сидни обернулся, велико же было его изумление, когда обнаружилось, что все книги и памфлеты со стола исчезли, а их место занял скромный, но изысканный ужин, поданный в превосходных фарфоровых сутках с серебряными ложками, вилками и солонками. Никого, впрочем, видно не было, дверь оставалась запертой, скатерть постелили и еду поставили совершенно беззвучно. Сидни уже почти готов был вообразить, что попал в руки волшебников или джиннов, которые, как он слышал, еще сохраняют власть над обитателями Африки. Впрочем, эта мысль не помешала ему отдать должное угощению. Он ничего не ел с самого утра, так что имел полное право испытывать голод. Покончив с едой, молодой человек взял книгу и сел на кушетку, однако не успел прочесть и двух страниц, как вновь раздался звук колокольчика. Сидни поспешно поднял голову, остатки ужина исчезли. Теперь на столе стояли два графина, бокал, серебряная корзина с виноградом и блюдо кексов. Еще более изумленный, Сидни вернулся к столу, выпил бокал вина, съел несколько виноградин и возвратился на прежнее место с намерением внимательно наблюдать, пока десерт не исчезнет. Однако наступила ночь, а на столе все было по-прежнему. Сидни начала одолевать дремота. Некоторое время он боролся, затем уступил ее приятному действию, и уже через несколько минут сновидения перенесли его в Оуквуд-холл.